Глава 13. Вечерний дом давил пустотой и безмолвием. Юля уехала пару часов назад. Она долго благодарила меня, затем закинула свои вещи в пикап и, счастливая, отбыла. И мне бы за нее порадоваться, но я никак не могла. Интуиция противно царапала тоненькими коготками мой разум и мучила совесть за деяния с Михаилом. Как бы я ни уговаривала себя, что мужчина плохой, и я помогаю Юле, мне никак не удавалось отделаться от гадких ощущений. Спала ужасно, постоянно просыпаясь. Сквозь сон чудились шаги Михаила по лестнице. Он подходил к моей кровати и начинал меня душить. Утро субботы я встретила рано и с больной головой. Кофе приятно обжег горло, а теплая шерстка уголька немного успокоила. Но стоило мне бросить взгляд в сторону погреба, внутренности противно съежились. А если с Михаилом случилось плохое? Быть повинной в его смерти я не желаю. Пойду проверю, как он там. Дошла до двери веранды и остановилась. Нет. Я же обещала себе не ходить. Мне и так тяжело. Придется ему объяснять свое неведение. А если он услышит шаги, тогда точно не отвертеться. Но если он... Снова повернулась в сторону выхода, затем обратно. Так я металась добрых минут 20, пока, наконец, не решилась. Подкрадусь тихонько, послушаю, что там творится, и сразу домой. Мягко ступая босыми стопами по влажной траве, я неслышно подобралась к погребу. Замерла. Тишина. Не проснулся еще? Вполне может быть. Сонных огурчиков он вчера знатно умял. Развернулась идти обратно, но снизу донесся грозный окрик. «Стоять, ведьма!» Подпрыгнула на месте и отскочила подальше. «Как он узнал? Я же была словно мышка!» «Нет, даже тише! Унюхал, что ли?» «Иди сюда, ведьма! Я уже видел тебя! Отпирай дверь!» — раздался громкий разъяренный голос Михаила. Вытянув шею и подавшись вперед, удивленно глянула вниз. «Как он мог меня увидеть? Врет ведь!» Не сделала ни шагу. Молча стояла на месте и не двигалась. Вдруг около нижнего угла двери из земли выросла палка и начала крутиться вокруг себя, разрывая почву. «Ах ты, жук! Вот как он меня увидел! Подкоп, значит, делает! Ага, сейчас!» Я отправилась в другой конец участка и, с трудом переваливая сбоку на бок, прикатила оттуда большой камень. Он с треском сломал палку и опустился на место дыры. Снизу раздался злой рык и отборный мат. Отряхивая руки, я спокойно слушала. Вот она, бандитская натура, так и прет из него. Как мне выпускать негодяя в понедельник? Придется тоже делать ноги из деревни. Жизнь важнее, чем практика. Угораздило же так вляпаться. И все этот бугай виноват. Сиди молча, морда бандитская. «Через пару деньков тебя выпустят!» — крикнула я ему, не считая нужным скрываться. «Ты что несешь, ведьма?» — возмутился узник. «Цветов обнюхалась или грибов объелась? Какой еще бандит?» «Можешь не распинаться! Мне Юля все рассказала!» — ответила я. «Больная! Выпускай, говорю!» — рявкнули снизу. И на дверь посыпались тяжелые удары. При каждом из них замок подскакивал и с громким лязганьем опускался. С улыбкой глянула на затвор. Как бы ни бился мордатый, ему дверь не вышибить. «Чем ты недоволен?» — крикнула я, стараясь перебить оглушительные удары. «У тебя там все условия есть. Сиди и наслаждайся. Я даже видела банку огурцов. Можешь угоститься. В полном одиночестве, так сказать. Мешать никто не будет!» «Я тебе голову откручу, полоумная!» — проорал он, и на дверь посыпались новые удары. Бился заключенный недолго, видимо, осознал всю тщетность своих попыток. «Что она тебе рассказала?» — спросил он уже более спокойным голосом. Немного подумала, а стоит ли вообще с ним разговаривать? Он сейчас наврет с три короба, а мне потом мучайся сомнениями. Хотела развернуться и уйти, но интуиция противно пискнула и куснула меня острыми зубками. «Ладно, ладно, поговорю с ним». «Что ты следишь за ней для своего босса?» — ответила я. «Так и есть», — спокойно подтвердил мужчина. Я внутренне возликовала. «Ага, значит, все же правда». Но не успела я толком порадоваться, как вслед донесся вопрос. «Только при чем тут бандит? Я из полиции. Мой босс — начальник управления». Я замерла с открытым от удивления ртом. «Из полиции? Нет, быть не может!» Громко фыркнула. «Ври, сколько влезет! Все равно не выпущу!» — уверенно сказала я. «У тебя там кукушка закукарекала, что ли, ведьма? Из органов я! Выпускай!» «Чем докажешь?» «Тем, что не откручу тебе голову, когда выйду!» — рыкнул он. «Так я и поверила. Открутишь ведь?» — засомневалась я. Снизу раздался очередной раздраженный рык. Затем громкий выдох и уже более спокойное. «Клянусь, не трону! Ты можешь проверить! Старков Михаил Сергеевич. Табельный номер 150-122. Главное городское управление по борьбе с организованной преступностью. Позвони по телефону 320-324. Тебе там подтвердят». Нервно застучала босой ступней по земле. «Что происходит? Он действительно из полиции или просто дурит мне голову? Назвал номер своих подельников, а они мне что угодно подтвердят. На кону моя жизнь. Нужно подойти к вопросу проверки его личности тщательно». «Погоди, сейчас мы узнаем, говоришь ли ты мне правду», — сказала я и достала из кармана мобильник. Открыла контакты и набрала Соню. Подружками мы, конечно, не были, но общались хорошо. Она закончила академию раньше меня и уже как 2 года трудится в отделе по розыску пропавших. Сильная ведьма, с прекрасно развитым навыком предсказаний. Долгие гудки, и в трубке раздался ее заспанный голос. «Чего тебе в такую рань нужно? Еще и выходной». «Сонечка, милая, вопрос жизни и смерти!» Начала я, даже не соврав. «Ты можешь...» «К себе не возьму», — рявкнула она в трубку. «Я тебе уже говорила, сюда так просто не принимают». «Да я не по этому поводу», — поспешила я ее разубедить. Еще до окончания учебы я начала просить Соню, чтобы меня к ним в отдел взяли, и каждый раз она отказывала. «Что-то натворила?» — недовольно пробурчала она. «Ничего противозаконного», — ответила я и тут же добавила. «Ну, почти. В общем, я тебе сейчас вышлю информацию по одному человеку. Сможешь там у своих узнать, он действительно полицейский». «Пришибло, что ли, кого?» — озвучила догадку Соня. «Да что ты такое говоришь? Разве я могу?» — возмутилась я. «Просто очень нужно. Ну, пожалуйста». «Ладно, ладно», — буркнула она в трубку и отключилась. Я присела на землю рядом с дверью, открыла в телефоне заметки и приступила к допросу. «Итак, имя твое записала. Напомни табельный номер». Деловым тоном обратилась я к узнику подземелья. 150-122, — раздраженно ответил он. «Звание?» «Старший лейтенант». «Сколько лет?» 32. «Женат?» «Это зачем?» — возмутился Михаил. «Отвечай!» — потребовала я и довольно улыбнулась. «Когда еще у меня в руках будет такая неограниченная власть?» «Нет», — процедил он сквозь зубы. «Дети?» «Нет». «Любимое блюдо?» «Ведьма!» — рявкнул он и долбанул по двери так сильно, что я подпрыгнула на месте. «Ладно, допрос окончен. Придется подождать ответа», — предупредила я. Снизу донеслись приглушенные ругательства. Под их цветастый аккомпанемент я отправила данные Соне и запросила фото, если найдет. Эх, жаль, я сама не обзавелась им ранее. Ответа ждала не больше получаса. Пока Михаил прохлаждался в погребе, я пошла домой, переоделась и разместилась на кухне. Я пила чай с бутербродом, когда пришло сообщение. Глянула на экран и поперхнулась. «Святые ежики! Вот я попала!» Надкусанный бутерброд упал на пол, и пока я пялилась в телефон, Уголюк уже успел стащить с него колбаску. Михаил не врал. Выпученными глазами я смотрела на его фото в форме, а в голове творился полнейший хаос. «Это что получается? Я опоила и заперла сотрудника органов в погребе, еще и в составе преступной группировки. Юля-то молодец, удрала, а мне разгребать. Почему я ей вообще поверила? Была бы хоть кроха правды в ее словах». Нехотя поплелась к погребу и застыла, рассматривая дверь. «И что теперь будет, когда я выпущу Михаила? Он мне не только голову открутит, еще и за решетку упечет. Но не оставлять же его там в самом деле. Эх, была не была. Буду каяться». Я открыла замок и не успела отодвинуть железный засов, как дверь с грохотом распахнулась. Едва отскочила в сторону. Замерла на месте и наблюдала, как из погреба появляется злющий Михаил Сергеевич. В одних трусах. Он выходил медленно, не спуская с меня разъяренного взгляда. Меня передернуло. Явление дьявола из преисподней. Может, лучше удрать? Даже не думай дергаться. Ледяным тоном приказал мэр полицейский. Подошел вплотную и застыл, яростно сжимая кулаки. Подняла на него испуганный взор и захлопала ресницами. «Ты обещал не откручивать», — прошептала я. «У тебя не только голова есть», — хищно улыбаясь, оскалился он. «Еще аж две руки и ноги имеются». «Может, не надо?» — без особой надежды спросила я. Мужчина молчал, не спуская с меня пылающего огнем праведного гнева взгляда. Вдруг его тело резко задрожало. Замерз бедняга. Кажется, озноб немного остудил ярость. Михаил отступил на шаг и оглядел себя. «Раздели-то зачем? Совсем больные или извращенки?» Возмутился он и бросил на меня изучающий взгляд. «Мы думали, жучки, может, на тебе какие?» — промямлила я. «Больные», — констатировал мужчина и, крепко схватив меня под локоть, поволок к дому. В гостиной он толкнул меня на диван и рявкнул. «Где мои вещи?» «В прихожей. В мусорном пакете на полке», — пискнула я и вжала голову в плечи. Михаил скрипнул зубами и приказал. «Я в душ. Сдвинешься хоть на сантиметр, и на ближайший год я тебя обеспечу бесплатной едой и койкой. Поняла?» Быстро закивала. «Чего уж тут непонятного? Лучше не спорить». Покорно сидела и не двигалась до возвращения Михаила. Умытый и одетый, он оседлал стул напротив меня и приказал. «А теперь рассказывай, что это было». Выложила всю историю как на духу, ничего не утаила. К концу моего доклада лицо мужчины приняло задумчивое выражение. Он потрогал гладко выбритый подбородок, что-то пробормотал и резко подскочил. Кинул на меня угрожающий взгляд и, набирая в телефоне номер, вышел на улицу. Поняла без слов и сидела, не двигаясь, ожидая его прихода. Вскоре он вернулся и сунул мне под нос фотографию незнакомой девушки. «Узнаешь?» Хотела мотнуть головой, но интуиция заставила присмотреться. «Мать моя! Да это же Юля! Как тут ее узнать?» Жгучая брюнетка, с густой челкой, ярким макияжем и в вызывающем наряде, совсем не походила на несчастную и испуганную Юлю. Даже цвет глаз был другой. «Это же Юля!» — воскликнула я. «Но как? Что происходит?» «Она любовница Папируса, а еще по совместительству его обнальщик», — ответил Михаил. «Того самого грабителя, что поймать не могут», — уточнила я и тут же переспросила. «Обнальщик?» «Отмывает украденные деньги так, что следов не найдешь. Финансовый гений, черт ее возьми. Ее давно никто не видел. И как я ее не узнал?» — сокрушался Михаил. «Да кто бы смог?» — попыталась я его поддержать, но замолкла под злым взглядом. «И благодаря тебе я ее упустил». Она сказала, куда едет. Я мотнула головой. Мужчина нервно заходил по комнате, усиленно потирая подбородок. «Могу я тебе чем-то помочь?» — неуверенно проговорила я. «Ведьма все же». «Помогла уже, спасибо», — буркнул он и продолжил мерить шагами гостиную. «Рассказывай все, что видела и слышала. Все, что показалось странным». Ненадолго задумалась и принялась перечислять. «Мне не дают покоя загадочная смерть знахарки и пожар в доме Вики. Чувствую, они как-то связаны». Михаил удивленно посмотрел на меня. Немного помолчал и разочарованно цокнул. «Я не вижу ничего странного. Случаи совсем разные». «А ты читал отчеты о происшествии? А о вскрытии?» Настаивала я на своем. Мое чутье уверенно твердило, что в обоих событиях есть нечто общее. Очень хотелось, чтобы и Михаил это увидел. «Ладно, закажу отчеты», — согласился он. «Что еще?» «Детки мне кажутся весьма подозрительными». Припомнила я неразлучную парочку. «Семёныч с Петровичем?» — снова удивился мой собеседник. «Они-то чем тебе не угодили?» «Злые они. Похоронить меня хотели в тот день, когда я спасла Вику». С легкой обидой в голосе ответила я. «Спасла?» — хмыкнул мужчина. «Сама дел наворотила, а потом в спасительнице записалась». «Обидно вообще-то. Я в тот день чуть не умерла. Сам же видел мое состояние», — скуксилась я. «Ладно, проехали», — буркнул Михаил. «Это все?» «А еще детки меня в лесу бросили», — пожаловалась я и вспомнила ночевку под елкой. «Ты мне тут ябедничать, что ли, решила?» — прервал он меня. Я зло поджала губы. Я ему про подозрительных личностей, а он мне рот затыкает. Я из-за тех бессовестных стариков страху тогда натерпелась. «Точно! Той ночью в лесу я видела кого-то очень странного!» — воскликнула я. «Там был какой-то мужчина с сумкой в руках». Михаил подался вперед, и его ноздри задвигались, как у охотничьего пса, почуявшего след добычи. Под требовательным взглядом я пересказала ночевку в лесу до мельчайших подробностей. «А вот это интересно», — задумчиво пробормотал он. «Пожалуй, нам нужно сходить на разведку». «Нам?» — удивилась я. «Пойдешь со мной. Покажешь, откуда и куда он шел». Не была бы я перед ним так виновата, отказалась бы от столь заманчивого предложения. Сейчас же у меня не хватило смелости. А еще весьма не кстати подняла голову моя жажда приключений. В деревне происходили странные вещи, и мне до жути хотелось распутать этот клубок загадок. Не прошло и 10 минут, как мы уже покидали дом. Михаил уверенной походкой направился к привычному месту, где стояла его машина. Там, разумеется, было пусто. До меня донеслась приглушенная ругань. «Где твой велик?» — гаркнул он. Махнула на пристройку. Я своего железного коня берегла и всегда убирала его под крышу. Михаил крутанулся на пятках и отправился за велосипедом. Вышел из сарая, держась одной рукой за руль. Во второй он сжимал метлу, которую мне когда-то отдал по приказу депутата. «Она-то зачем?» — удивленно захлопала я ресницами. «Пригодится», — рявкнул мужчина, и я ради своей безопасности промолчала. Послушно уселась на багажник и крепко схватилась за черенок метлы. Объяснять разозленному человеку, что я и летать-то на ней не умею, не решилась. Вдруг взбесится. Тогда взбучка или еще хуже. Тюрьма. Мне несложно. Потаскаю метелку с собой немного и потеряю случайно где-нибудь в лесу. Ох, знала бы я, чем моя трусость мне аукнется, выбросила бы метлу немедленно.